что за план такой таинственный?» — поинтересовался Кадр. «План пока не готов окончательно, многие детали требуют доработки», — уклончиво ответил я, «но скажи мне честно, у тебя эта штука древних, выпускающая усыпляющий туман, еще находится в рабочем состоянии?» «Конечно, работает», — кивнул Кадр. «А ты сможешь вырубить пиратов прямо в их роскошных апартаментах?» «А насколько большие эти апартаменты?» — уточнил Кадр, сразу прикидывая что-то в голове. «Точно не знаю планировку, но явно апартаменты не маленькие по площади», — ответил ему. «Если работает, можно попробовать рискнуть», — задумчиво сказал ему. «Пробовать не надо», — возразил мне Кадр. «Надо делать наверняка и без ошибок». «А я не уверен на все 100%, — признался ему, — если твоя штука сработает, это один вариант, а если нет, то туда лучше не соваться. Там еще осталось немного заряда, на небольшое помещение точно хватит». «На большое, под вопросом», — ответил Кадр после паузы. «Значит, придется рискнуть». «Тогда рассказывай свой план подробнее», — потребовал он. «Слушайте», — обратился я одновременно к Кадару и Дарсу, стараясь придать голосу уверенности больше, чем чувствовал на самом деле, план действительно есть, но план рискованный. Очень рискованный. И времени на подготовку практически нет, можем рассчитывать максимум на пару часов, не больше. Активировал один из своих уцелевших планшетов. Несколько касаний по сенсорной поверхности, и передо мной развернулась детальная схема пиратских апартаментов, которую я успел собрать за последние дни наблюдения. «Вот что знаю об их логове», — начал рассказ, указывая пальцем на различные участки плана, подсвеченные разными цветами. «Кроме того, мне удалось заразить вирусом и скин апартаментов. Небольшая программка, но довольно хитрая, чтобы какое-то время оставаться незамеченной». «И что удалось выяснить?» Кадр наклонился ближе к экрану. В его голосе чувствовалось напряжение, старик понимал, что ставки высоки. «Честно говоря, немного», — признал с разочарованием. «Вирус быстро нашли». «Слишком быстро, если честно. Думаю, здесь не обошлось без местной службы СБ. Пираты ведут себя как обычные бандиты, пьют дорогую выпивку, развлекаются с девочками из ближайших увеселительных заведений, почти не обсуждают дела. Во всяком случае, в тех местах, куда проник мой вирус». Варлок с Саймоном оказались более осторожными и параноидальными, их личные апартаменты на третьем уровне защищены сложной системой от проникновения, датчики которой реагируют на малейшие движения. «Но общая схема помещений у меня есть, и это уже кое-что». Дарс нахмурился, его лицо приняло скептическое выражение. «Рик, какой смысл туда лезть?» Недоумевал он. «Зачем нам вообще совать нос в это осиное гнездо?» «Дело в том, Дарс, что у пиратов есть корабли. Много кораблей. По сути, небольшой флот. Это все захваченные ими суда, трофеи с налетов. И один из этих кораблей нам сейчас очень нужен, если мы хотим выбраться отсюда живыми». Кадр внимательно изучал схему, водя пальцем по линиям коридоров и помещений, а охрана там какая? Уточнил старик. «Сколько у них бойцов?» «Сложно сказать точно», — пожал плечами. «Примерно от 20 до 50 разумных существ. Может, больше, может, меньше, точных данных у меня нет. Но сейчас, после всех событий на Совете, там могло остаться меньше половины обычного состава. Многие наверняка находились в составе делегации, отправившейся на Совет кланов. Какая, то часть из них, вообще технический персонал. Те, кто занимается ремонтом захваченных кораблей и обслуживанием систем. По большей части это рабы, захваченные ими на кораблях и в других местах и теперь работающие на них здесь. А много там кораблей? Дарс явно заинтересовался возможностью выбраться со станции. И в каком они состоянии? Глава 24, без понятия, честно признался ему. К сожалению, там, где они стоят в доке, нет ни одной работающей камеры наблюдения. Либо пираты демонтировали, либо просто я не сумел к ним подключиться. Выяснить, что это за корабли и насколько исправны, мне не удалось. Единственное, что я точно выяснил, Варлок прилетел сюда на яхте под громким названием «Черная месть». Дорогостоящая яхта премиум-класса на 40 посадочных мест, с усиленным корпусом и мощными двигателями. Про остальные корабли в коллекции нет никакой конкретной информации, только слухи и обрывки разговоров. Яхта на 40 мест. Дарс приподнял брови от удивления. Это гораздо больше корабля, чем нам нужно для побега. Ты вообще справишься с управлением такой махиной? Если там есть нормальный рабочий и скин, без проблем, ответил с уверенностью в голосе. Современные яхты такого класса практически полностью автоматизированы. Пилотирование, навигация, поддержание жизнеобеспечения — все это делает бортовой и скин. Единственная настоящая проблема — как добраться до нее через охрану и системы безопасности. Кадр задумчиво постукивал пальцем по поверхности планшета, глядя на мигающие точки на схеме. «Рик, а что если не будем штурмовать логово напролом?» — предложил старик. «Может, есть более простой и менее кровавый способ решить проблему?» «Какой именно?» — поинтересовался в ответ, всегда открытый для альтернативных вариантов. вызову к себе одного из пиратов под благовидным предлогом и заставлю передать нам корабль добровольно», — продолжил он, используя мои возможности контроля. В ответ только медленно покачал головой, понимая изъян в этом плане. «Кадр, ваши герпоиды действуют только на тех разумных, кому вы лично установили во время сеанса имплантации. А среди оставшихся в апартаментах пиратов таких людей просто нет. Они все остались на совете кланов». «Но есть варлок», — напомнил старик с надеждой в голосе. «Ему же установил герпоида совсем недавно. Контроль должен быть еще сильным. Варлок пока находится в отключке после нашего тумана», — возразил ему. «И когда придет в себя, вряд ли поверит вам или слепо выполнит любой приказ. Он опытный пират, привыкший к интригам и предательствам. Первое, что прикажет своим людям, либо схватить нас всех и пытать до смерти, либо просто прикончить без лишних разговоров. Если вообще придет в себя после такого взрыва». А про себя добавил, что он точно уже никому и никогда не отдаст никаких приказов. «Тогда же он сам умрет от герпоида», — возразил Кадр. «Умрет», — спокойно согласился с ним. «Но это случится уже потом, через несколько часов. А нас это уже волновать не будет, мы окажемся мертвы раньше, чем твой герпоид успеет сработать». Кадр помолчал несколько секунд, явно переваривая эту неприятную информацию и ее последствия. «Значит, связь с пиратами через Варлока и контроль над ним не сработает», — резюмировал старик. «Тогда остается только прямой штурм базы. Других вариантов не вижу». «Именно так», — кивнул в подтверждение. «Поэтому план следующий. Ты усыпляешь всех находящихся в логове своим специальным туманом.